Глава 20. О дуэлях и победителях. До крайности изумленная резкой переменой в настроении и таким властным тоном, я уточнила. «О чем это интересно знать?» «О твоем поведении», — безапелляционно ответил Тэтчерт. Предчувствуя очередное сражение, я внутренне подобралась и скрестила руки на груди. Вытянулась в струнку в попытке казаться выше, чем есть на самом деле, и задавить противника, так сказать, своим авторитетом. Благо, что битва мне предстояла словесная. «А что с ним не так?» Слова прозвучали, как брошенная перчатка. «Что не так? Кира, твое ослиное упрямство чуть не привело всех к трагедии!» Нервы Реда явно были натянуты до предела, того и гляди, сорвутся с предохранителя. Словно дикий хищник, он начал мерить шагами комнату, обходя ее кругом и пытаясь найти себе укромный угол, чтобы успокоиться. Но ведь я была бы просто не я, если бы не дернула рассерженного тигра за хвост. Из чистой своей ведьмовской вредности. «Не понимаю, о чем ты говоришь? У меня все было под контролем», — практически искренне возразила я. Все присутствующие в гостиной абсолютно точно уловили этот момент, когда самообладание Реда громко лопнуло, хлопнув, словно мыльный пузырь. Он вихрем промчался по комнате, подлетел ко мне и, сверкая своими желтыми фонарями вместо глаз, взревел. «Под контролем? Да тебя же чуть не убили! Твой друг может остаться инвалидом! О каком, черт побери, контроле ты говоришь?» «Да не буду я ничего собирать!» — недовольно заворчал Шнырь. «Я вам что, поберушка на побегушках?» Но, увидев два разгневанных взгляда в свою сторону, тут же благоразумно замолчал. «Ты преувеличиваешь!» Начала была я, но тут же осеклась, снова отвлекаясь на посторонние звуки. В районе дивана в это время происходила какая-то возня. Оказывается, пока мы ругались, Шнырь успел стянуть сливовую наливку из буфета, и теперь они с Гейбом развалились на подушках, лениво потягивали напитки, что-то бурно обсуждали. «Я тебе говорю, Кира его сделает. Она у меня, знаешь, какая? Ух! Одно слово, ведьма! Я ее уже столько лет дрессирую!» С пеной у рта доказывал чертяка. «Не сомневаюсь, но ты плохо знаешь Ри. Его такими трюками не проймешь. Я-то, знаешь ли, тоже неплохо над ним потрудился», — лениво отмахивался Габриэль. Мы с Редом злобно переглянулись, и он предложил продолжить нашу дискуссию подальше от зрителей. «А этих идиотов я позже придушу», — махнул он в сторону спорщиков. Я хмыкнула. Угроза скорой расправы над друзьями отозвалась в душе удовлетворенным злорадством и повела его на задний двор. В глубине сада под большим раскидистым дубом стояла изящная кованая лавка, где я иногда уединяюсь с книгой или когда просто хочу сбежать от своего шумного фамильяра. Вот там-то мы и расположились. Пока мы шли, Тэтчерт уже успел слегка поостыть, и поэтому, усаживаясь, только устало спросил. «Почему ты постоянно попадаешь в какие-то угрожающие жизни ситуации и непременно под землей?» «Кто ж его знает?» — пожала плечами, усаживаясь рядом. «Может, потому что этого требует нить расследования? Или потому что в прошлой жизни была кротом и тянет на родину? А может быть, я вообще плоский персонаж из книги, где у автора просто не хватает фантазии?» «Не такой уж и плоский», — задумчиво протянул Ред, выразительно глядя на мою вздымающуюся над корсетом грудь. Проследив направление его взгляда, мои щеки обжег непрошенный румянец, и я смущенно отвернулась. Тэтчерт же ухмыльнулся, аки сытый кот, и, притянув меня к себе на колени, стал покрывать лицо и шею легкими поцелуями, беспрестанно что-то бормоча. «Кира, я так скучал, места себе не находил, а когда увидел там в пещере, испугался. Не могу тебя потерять, обещай мне», — шептал он между поцелуями. Мгновенно разомлев от его жарких ласк, я поднималась все выше и выше на волне блаженного желания, постепенно теряя связь с реальностью. Он что-то говорит, о чем-то просит, но смысл его слов не доходит до моего сознания. Неопределенно промычала я ему в губы. «Обещай, что никуда не поедешь, а останешься дома в безопасности», — повторяет он, держа мое лицо в руках и глядя прямо в мои затуманенные страстью глаза. Когда сказанное, наконец, дотелепалось до впавшего в эйфорию мозга и осело на его корочке, меня просто перекосило от негодования. Пилюля трезвости подействовала молниеносно, уничтожив на корню абсолютно все желания, включая плотские, оставив лишь жажду потрепать некоторых мужских особей за шкирку. чтобы больше не озвучивали таких дурацких предложений. Однако Ред, ослепленный собственными чувствами, разительной перемены в моем настроении не заметил и продолжил поцелуй, жарко шепча мне на ухо. «Обещаешь? Да? Скажи мне «да», Кира, да? Нет!» Громко с чувством ответила я, решительно спрыгивая с его колен. Не ожидавший от меня такого подвоха, Тэтчер слегка растерялся. «Что?» — хрипло выдохнул он. «Что слышал?» — твердо ответила, сложив руки на груди. «Второй раз запудрить мне мозги у тебя уже не получится». «О чем это ты говоришь?» — нахмурившись, пробасил дезориентированный мужчина. «Не прикидывайся невинной овечкой. Я говорю о твоей метке и том варварском способе, которым ты ее на меня нацепил». Моя обида вылилась в обвинение. На мгновение Ред стушевался, но тут же овладел собой и пошел в контратаку. «Да потому что с тобой по-другому невозможно», — ответил он. «А ты пытался? Пробовал?» Упреки посыпались из меня, как из рога изобилия. «Да я уже сколько времени только этим и занимаюсь», — вспылил Ред. «Не имеет значения. Расследование еще не закончено», — возражающе зашипела я. «Для тебя закончено», — припечатал Тэтчерт. «С тобой же как на пороховой бочке. Никогда не знаешь, что взбредет в твою хорошенькую головку и где тебя искать в следующую минуту. То ли в колодце, то ли в борделе, то ли в собственном шкафу». Упоминание о моих прошлых сомнительных заслугах перед ним слегка вогнало меня в краску. «Тебя никто и не просил меня искать», — обиженно засопела я. «Да неужели? И где бы вы сейчас были, если б я не пришел?» — ядовито спросил он. Ответить на этот выпад мне было нечем, поэтому я просто демонстративно отвернулась. Реджи принял мое молчание за проявление покорности и продолжил гнуть свою линию. «В общем так, с этого момента ты не отходишь от меня ни на шаг. Пока я не закончу свои дела, побудете во дворце, под моим присмотром. Потом мы женимся и перебираемся в мой замок. Будем жить там долго и счастливо. Я даже согласен терпеть сумасбродные выходки твоего фамильяра». Картина, нарисованная Тэтчердом, выглядела весьма и весьма заманчиво. И по всем законам жанра, после такой пламенной речи, я должна была бы быть вне себя от счастья и броситься к нему в объятия. Но тогда эта история была бы не обо мне, а о ком-нибудь другом. Поэтому все, что я сделала, это поджала губы и уточнила. «Кто так решил?» «Я!» — рыкнул Ред, вложив в это емкое местоимение весь свой огромный мужской авторитет. «Но я не кобыла, седла не имею, поэтому все, что с таким трудом он пытался сложить, на меня не село». Глубоко вздохнув, собираясь с мыслями для последнего решающего выстрела, я сделала шаг вперед и уверенно заявила. «Никто не будет распоряжаться моей жизнью, кроме меня. Ни до свадьбы, ни после нее. Расследование не закончено, и я немедленно возвращаюсь обратно». Тэтчерт открыл был рот, чтобы возразить, но одним махом руки, прерывая его попытку начать речь, я продолжила. «А если тебя что-то не устраивает, ты можешь забрать свою метку и жить долго и счастливо в своем замке без меня». В ночной тишине сада я отчетливо слышала, как стрекотали ночные цикады, шумели на ветру дубовые листья и громко скрипели зубы Реда, пока он переваривал мои слова. Этот ультиматум явно давался ему нелегко. Через несколько бесконечных минут, собрав осколки своего разбитого вдребезги реноме, по которому я только что прокатилась на паровом катке, он процедил. «О снятии метки не может быть и речи. Остальное готов обсудить». Невооруженным глазом было видно, насколько тяжело давалась ему эта уступка. Мужчина буквально ломал себя и свои убеждения, тут же пытаясь восстановиться заново. Опасаясь нанести необратимые последствия такой хрупкой мужской психике, я не стала больше искушать судьбу и милостиво разрешила. «Выкладывай». «Первое. Ты обещаешь мне избегать любой опасности, а не мчаться ей навстречу с распростертыми объятиями. Второе. Вместо Криса с тобой пойдет Гейб. И третье. Я буду приходить и проверять, все ли у тебя в порядке, когда посчитаю нужным. Без всякого зова». «Зачем мне там Габриэль?» — недоуменно уточнила я. «Затем, что в вашем замечательном агентстве здравым смыслом обладает только барон Карье, который теперь временно недееспособен. У Гейба, конечно, мозгов немногим больше, чем у твоего фамильяра, но он хотя бы сможет перенести вас обратно домой, если возникнут непредвиденные обстоятельства. — пояснил мужчина. «С первым условием у меня проблем не возникло. Ведьме врать, что дураку махорку нюхать. А вот последние два вызывали вопросы и настойчивое желание взбрыкнуть». Видя мои ментальные мучения, Ред уверенно добавил. «Если ты вздумаешь отказаться, клянусь всеми богами, я прикую тебя к дому цепями и выпускать на прогулку буду только по большим праздникам». Закатив глаза, я кивнула. «Ладно, будем считать, что в этой баталии мы обошлись наименьшими потерями». Возвращались обратно непривычно тихие и сосредоточенные. Каждый чувствовал себя проигравшим. «Ну что?» — тут же накинулся Шнырь, стоило нам появиться на пороге гостиной. «Собирай вещи. Возвращаемся обратно», — буркнула я в ответ. «Я же говорил, гони двадцатку!» — счастливо кинулся чертяка к Гейбу. «Черт возьми, Ри, я был о тебе лучшего мнения», — проворчал паладин, отсчитывая проигрыш. «Замолчи, собирайся, ты едешь с ними», — рявкнул на брата Тэтчерт. «Ага, ты все-таки не сдался», — довольно оскалился младший и тут же перевел насмешливый взгляд на Шныря. «Отдавай обратно». «Эх, Кира, не могла надавить, что ли?» — посетовал мохнатый вымогатель, возвращая денежку. Я лишь закатила глаза и устало поплелась наверх отсыпаться, еще не зная, что с утра мне предстоит другая дуэль, в которой суждено с треском проиграть. Речь, естественно, о Крисе, который даже слушать ничего не захотел о том, чтобы вернуться домой к семье и спокойно долечиваться. «Как ты не понимаешь, что тебе необходим постельный режим и постоянный уход?» — увещевала я. «А там из сиделок будет только Шнырь». «И Тасилий колбасилий», — буркнул чертяка. «Мы вместе начали это дело, вместе и закончим», — настаивал друг. «Сломить железную волю или ослиное упрямство, нужно подчеркнуть, барона Корея, не удалось никому из нас ни поодиночке, ни вместе взятым. И к утру следующего дня, полностью экипированные всем необходимым, мы уже стояли у открытого портала, готовые вернуться обратно.